Псалом 71. Для Соломона. Боже, справедливостью Твоей надзери царя, и праведностью Твоей сына царского, чтобы он судил народ Твой праведно и страдальцев Твоих справедливо. Горы принесут процветание народу, и холмы — плоды праведности. Он защитит страдальцев из народа, спасет сыновей нищих и сокрушит притеснителя. Будут бояться Тебя, пока существуют солнце и луна, из поколения в поколение. Он будет как дождь, идущий над скошенным полем, словно ливень, орошающий землю. В дни его будет процветать праведник, и благоденствие не прекратится, пока не исчезнет луна. Он будет владычествовать от моря и до моря, и от реки Евфрата до краев земли. Жители пустынь преклонятся перед ним, и враги его будут лизать пыль. Цари Таршиша и отдаленных побережий принесут ему дань, цари Шевы и Севы принесут дары. Поклонятся ему все цари, все народы будут ему служить. Он спасет нищего, когда тот взывает, и угнетенного, у которого нет помощника. Он будет милосерден к бедному и нищему, души нищих он спасет. От угнетения и насилия избавит их души, ведь драгоценна их кровь в глазах его. Пусть будет долог его век, и пусть будет дано ему золото Шевы, и пусть непрестанно возносят молитвы за него, весь день прославляя его. Пусть будет обилие хлеба на всей земле, и ветер колышет колосья на вершинах холмов. Подобно процветанию Ливана, пусть будет его изобилие, и пусть оно покроет землю подобно траве. Пусть имя его пребудет вовек, пока пребывает солнце. В нем благословятся все народы земли, и они назовут его благословенным. Да будет благословен Господь, Бог Израиля, который один творит чудеса. Пусть всегда превозносится его величественное имя и наполнится вся земля его славою. Аминь и аминь. Закончились молитвы Давида, сына Иессея.